Глава 42. «Украл именно поэтому, не буду отрицать», — кивнул Саша. «Еще так удачно дедок смотрел в окно, прямо на нас. Я и подумал, все один к одному. Девчонка и дед скооперируются и составят мой портрет. Меня начнут искать. Деятельность закипит, информация дойдет до нужных ушей. А вот вернул я тебе скутер по другой причине. Но она к делу отношения не имеет, так что в другой раз расскажу. Ты оказалась в гуще событий и дополнительно стянула вокруг себя внимание. Знакомство с конкурентом Хмелева, возвращение тебе скутера и твои активные происки навели ребят из банка на мысль, что ты причастна к ограблению, а впоследствии к убийству. И тут мы подходим к одному неприятному моменту. Я уставилась во все глаза, почувствовав себя неуютно. Предложение Хмелева меня заинтересовало, и я дал согласие. Деньги я передал ему и убегал налегке, как ты могла заметить. Вести деньги к себе домой с его стороны было бы глупо. Значит, он должен был их где-то спрятать. Весь вопрос где? И чем это неприятно? Тем, что, возможно, его убил тот или та, у которой они хранились. Тут ветер замолк и уставился на меня так странно, что я заерзала на месте. «А чего ты на меня так смотришь? Я этого Хмелева в глаза ни разу не видела. Если Ковалев даст показания и опишет девушку, как думаешь, на кого подумают?» Тут до меня дошло, и я рот открыла. Так обидно стало, что плакать захотелось. «Но это же бред!» «Бред или нет?» А такая идея возникла и без описания. Если это была одна из его любовниц, придется лопатить всех. Это дело трудное и не очень перспективное. Мы немного помолчали. «Так зачем ты все-таки грабил банк? Я не поняла». «Я думаю, Игорь ждал от Ковалева решительных действий. Не могу сказать насчет убийства, но... какого-то выпада. И потому он распространял информацию о том, что ограбление похоже на личные счеты. Решись Ковалев на что-то, я уверен, деньги, украденные из банка, в конечном итоге всплыли бы у него. Это была своеобразная месть на тот случай, если Хмелеву не повезет». Мы помолчали, и я осторожно спросила. «Выходит, они и всплывут?» Ветер на это ничего не ответил, задумчиво глядя перед собой. Достал сигарету и, закурив, заговорил. С осени того года Хмелев встречался с Малышевой, и, судя по всему, она его зацепила. Если он раскрыл ее связь с Ковалевым, то понял, что доверять ей не может. Или боялся, что кто-то о ней догадается. Выходит, довериться он мог либо очень близкому человеку, либо наоборот. Использовать мимолетный роман в своих целях. Ветер поднялся и стал ходить по кругу. Второй вариант мне кажется более приемлемым. Но как он мог доверить деньги незнакомой женщине, если только она вообще знала о них? Он затянулся, размышляя. Игорь нашел дурочку, окрутил и припрятал деньги так, что та о них и не догадывалась. А самое главное — о ней тоже никто не знал. «Случайно она нашла деньги», — продолжила я, «поняла, кому они принадлежат, и убила его?» Что-то не складывается. Ветер даже ноготь начал грызть. Как у нее оказался его пистолет? Не сам же он его ей дал. «Он ведь мог опасаться за свою жизнь», — осенило меня, и ветер застыл на мне взглядом. «Пистолет мог быть у него с собой». Он ждал Малышеву, достал виски и бокалы, продолжил ветер. Когда раздался звонок, Игорь решил, что это она, но оказалась другая. «Выходит, он положил пистолет на столик?» — не поверила я. «Не думал, что она сможет его убить?» А она убила. Замела следы и сбежала. Мы переглянулись. «Это похоже на правду. Осталось только найти ее». И ветер умчался наверх, не сказав больше ни слова. Поднявшись на второй этаж минут через 10, я услышала музыкальные переливы гитары из чего сделала вывод, что ветер размышляет. На мой взгляд, искать девушку — это как искать иголку в стоге сена. Но Саша парень головастый, наверняка что-нибудь придумает. Еще около часа я провела в комнате, читая книгу, но потом, не выдержав, отправилась в кабинет. Музыка уже не играла. Я постучала и сунула голову за дверь. Ветер сидел в кресле качалки и курил самокрутку. «Заходи», — кивнул мне. Я юркнула внутрь и разместилась в кресле напротив него. «Что надумал?» «Ничего толкового. Все, что мы имеем, догадки и предположения, к тому же весьма сомнительные. Знаешь, что я тебе могу сказать? Он никак не рассчитывал на то, что погибнет. Именно это его изгубило. И вполне возможно, Игорь просто не успел распорядиться деньгами так, как планировал. Он же обещал тебе, что вернет их через месяц», — напомнила я. «Значит, умирать и подставлять так друга точно не планировал». «Возможно, планировал использовать эти деньги», — согласно кивнул ветер. «Подкинуть Ковалеву и найти, например. А там уж можно прижимать его как угодно». «Да он и так мог, с распиской-то на руках». «Значит, хотел подставить друга на случай того, если тот перейдет к решительным действиям. Пригрозить, что банковские деньги найдут у Ковалева, например. А то и вовсе найти». Как я уже говорил, Игорь умирать не готовился, а вот поквитаться с другом вполне. Но, как известно, у жизни свои планы. Саша немного помолчал и продолжил уже о другом. Если мы правы, придется выспрашивать всех подряд о его личной жизни последние месяцы. Может быть, кто-то кого-то с ним видел. Не бывает так, Ирен, чтобы совсем никто ничего. Если они встречались, значит, есть шанс найти ее. Из кого начнем? Будем искать тех, с кем он виделся чаще всех? Нет. Опросим всех сотрудников банка. Я уставилась на ветра во все глаза. Им-то откуда знать? Ниоткуда. Но, во-первых, они рядом на работе, могли что-то слышать. А во-вторых, их много. И все они передвигаются по городу. Соображаешь? Кто-то мог видеть Хмелева с девушкой, кивнула я. «Точно. Завтра сгоняю в банк. Отправил бы тебя, но, боюсь, ты даже замаскированная будешь нервничать из-за этих двух сотрудников службы безопасности». Я активно закивала. Вот встречаться с ними точно никакого желания после всего того, что у нас было. Хихикнув своим мыслям, спросила. «А мне чем заниматься?» «Опрашивай жителей дома. Всех в подъезде опроси для начала. Если девушка была не у Игоря, она должна найтись». На следующее утро я отправилась к дому Хмелева. Ветер надо мной постарался, так что я стала рыжей девицей с лицом, усеянным веснушками. Мило, конечно, но несколько неуютно. Разговор с консьержем ничего путного не дал. Работала там одна женщина с 11 до 5. Хмелев в это время обычно не появлялся. «Ладно, попытаем счастье у остальных». Удивительно, но общались со мной охотно, и я даже стала подозревать, что причиной тому мой внешний вид милой девчухи. Однако полезного было мало. О похождениях Хмелева знали все, а так как они были многочисленные, то запоминать женщин никто не пытался. Правда, последние полгода было затишье, редко когда появлялись залетные. Но появлялись, значит. Татьяне Хмелев тоже верность не хранил. Что за люди, а? Малышеву, как наиболее частую спутницу, вспомнили двое. Мне повезло, в каждой из квартир подъезда кто-то был. И ни у кого не было инцидента с убежавшей в слезах пьяной девицей. Выходит, мы правы, и она была у Хмелева. Убила его. Матерь Божья, откуда в людях такая злость? Что он сделал ей? Просто бросил? Хотя, если прав ветер, и она нашла деньги, и решила оставить их себе на безбедную жизнь, то есть для меня это не повод, конечно, а вот для кого-то. Последней мне попалась словоохотливая дама с верхнего этажа. Говорила она много, причем больше о себе, чем о Хмелеве. мои попытки перевести тему не замечала, но хоть чаю налила. Я пила его, тоскливо размышляя, когда же удастся вырваться на свободу. Поддакивая и толком не слушая, уставилась в окно и нахмурилась. Отсюда была хорошо видна парковка перед домом, и на ней стояла ярко-желтая спортивная машина. Что-то закопошилось в голове, я порылась в памяти и вспомнила, как видела Маринку, садящуюся в такую машину. Интересно, а таких тачек вообще много в нашем городе? Сомневаюсь. «А это чья машина?» — перебила тетушку, тыкая пальцем в стекло. Она перегнулась через стол, выглядывая. «Желтая? Так это его и есть, Хмелева. И рядом с ней, которая тоже его. Он обычно на черный вот ездит. А спортивный — это так, чисто понт. В основном стоит, только место лишнее занимает на парковке. А кому-то приходится в углы сжаться из-за этого». Она еще что-то говорила, а я продолжала хмуриться. На сердце стало неспокойно. Нет, конечно, ни один Хмелев мог купить такую тачку. Номеров я не помню все равно. Не мог же он с Маринкой встречаться. Никак не мог. Зачем ему это? А в голове уже всплывали Маринкины слова о том, что она влюбилась, что он особенный, не такой, как все. А потом у них разладилось. Господи, и по срокам примерно сходится. Я приложила ладонь ко лбу. Мог Хмелев выбрать Маринку в той роли, которую мы придумали? Девица, о которой никто не знает, легкий роман, чтобы спрятать деньги. Мама моя. Но не могла же она убить его.